Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульянка, пойдем скорее, а то, кажется, дождь скоро начнется. Ну и что? Подумаешь, дождик. Как это «ну и что»? Неужели ты забыла, как 2 недели назад промокла и простудилась? Сама же тогда говорила: «болеть скучно, хочу скорее поправиться». Нет, я сегодня точно не простужусь. Да? И почему же ты в этом так уверена? Ну я же в прошлый раз с Маринкой гуляла. Мы с ней по лужам прыгали, вот поэтому и промокли. А сегодня я с тобой, и мне кажется, что ты со мной по лужам прыгать не станешь. Вот тут ты права. И сам не стану, и тебе не позволю. Вот, я так и думала. Эх, ну почему всякие природные явления всегда не вовремя? Ну, знаешь ли, Ульянка, тут от наших с тобой желаний ничего не зависит. А вот зря. Было бы так. Захотел — дождик пошел, захотел — солнце выглянуло. И что бы ты тогда делала? Как что? Погоду бы заказывала. Хм, ну, если хочешь, мы можем с тобой про это сказку придумать. Ой, хочу, хочу, хотя бы помечтаем. Договорились. Итак, в одной далекой-предалекой стране, в небольшой деревеньке, жила-была девушка. Звали ее... Ульянка, помогай. Звали ее Веселина. О, замечательно, мне очень нравится. Правда же, я здорово всякие новые имена придумываю. Это точно. Правда, такое имя все-таки существует. Например, в Болгарии многих женщин так зовут. Да? Ну и ладно. Так, возвращаемся к сказке. Была Веселина девушкой веселой и никогда не унывала. Хотя жизнь у нее была не самая легкая. Жила она одна-одинешенька в крохотном домишке на самом краю деревни. И все-все делала сама. И дрова рубила, и печь топила, и еду готовила, и овец пасла, и корову доила. Но всегда улыбалась. За это ее все в деревне очень любили. Один только сосед Белизар вечно злился. «Ишь, ходит тут, всем подряд улыбается, словно никаких забот у нее нет. И дом у нее всегда чистый, и хозяйство в порядке, и даже грибов в лесу она больше всех находит. Уж не колдунья ли наша Веселина?» И вот однажды пошла Веселина в лес за хворостом. А Белизар за ней проследить решил и следом пошел. Видит, зашла Веселина очень далеко. Собрала целую вязанку хвороста и присела на пенек отдохнуть. А тут идет мимо старушка, несет огромную корзину. Говорит ей Веселина: «Здравствуйте, бабушка! Давайте я вам помогу корзину донести!» «Здравствуй, красавица! Как же ты мне поможешь? У тебя и самой вон сколько хвороста!» «Ну и что? Я сначала вам помогу, а потом за своим хворостом вернусь!» «Но ведь мне очень далеко идти, путь совсем не близкий!» «А я трудностей не боюсь! Пожилым людям помогать нужно!» «Но ведь идти через темный лес, а там звери дикие». «А я буду громко петь веселые песни, и звери ко мне не пойдут». «А если проголодаешься?» «Тогда я сладких ягод наберу и поем». «А если устанешь?» «С хорошей песней никакая усталость не страшна». «Что ж, красавица, вижу я, что сердце у тебя доброе, а душа чистая. Хочу я за это тебя наградить. Вот тебе шкатулка глиняная. Какая красивая! А зачем она? Ну, богатства великого или красоты неземной она тебе не принесет. Но если станет тяжело, открой ее и скажи: «Ветры буйные, ветры сильные, летите ко мне, как бабушка Ванда велела. Сама увидишь, что будет. Кстати, бабушка Ванда — это я». Пап, а почему только ветры? Ты обещал, что в этой сказке можно будет любую погоду заказывать. Погода — это состояние атмосферы, правильно? Ну, вспоминай, вы должны были это проходить. Ну, наверное, правильно. Так, а ветер — это движение атмосферы. Он может все, что угодно с погодой сделать. Что, правда? Конечно, сейчас поймешь. Ну, хорошо, давай дальше. Взяла Веселина шкатулку, хотела поблагодарить, да бабушке Ванды след простыл, словно никогда ее и не было. Удивилась Веселина, плечами пожала, вязанку свою подняла и домой пошла. А сосед Белизар, который все это время в кустах сидел, за ней. Шла Веселина, шла, вдруг видит речка на пути. Широкая, глубокая, и ни мостика нет, ни брода. Как же мне на другой берег перебраться и хворост не намочить? Думала Веселина, думала, ничего не придумала. Что ж, видно, придется шкатулку открывать. Ну-ка. Ветры буйные, ветры сильные, летите ко мне, как бабушка Ванда велела. Зашумели деревья, потемнело небо, и налетел ледяной северный ветер с самого полюса. Принес он с собой тучи зимние, пошел из них снег пушистый. И стало вокруг так холодно, что речка замерзла. Вот это да! Надо скорее на другой берег переходить, пока лед не растаял. Перебежала Веселина по льду на другую сторону, и Белизар за ней. Спрятался за сугроб, ждет, что дальше будет. А Веселина стоит, мерзнет, никак согреться не может. Спасибо бабушке Ванде за помощь, но уж больно холодно стало, мне бы согреться. Может, снова шкатулку открыть? Сейчас. Ветры буйные, ветры сильные, летите ко мне, как бабушка Ванда велела. Только она это сказала, как зашумели деревья, и налетел горячий южный ветер из африканской пустыни. Стало вокруг так тепло, что лед на речке сразу же растаял. И сугроб, за которым Белизар прятался, тоже исчез. Переполз он потихоньку за какую-то корягу, наблюдает. Вот это чудеса! Одно плохо, вся трава вокруг пожухла, листья на деревьях пожелтели, да и солнце так греет, что просто сил нет. Видно, опять придется шкатулку открывать. Ветры буйные, ветры сильные, летите ко мне, как бабушка Ванда велела. Только Веселина это сказала, как прилетел свежий ветер с горных лугов. Принес с собой воздух чистый, облака высокие, да пару небольших тучек. Пролился из них теплый дождичек. Листья и трава вновь зазеленели, и стало совсем не жарко. Вот и чудесно! Теперь все совсем так, как раньше. Пришла Веселина домой, и Белизар за ней. Оставила она шкатулку на полке, да пошла по своим делам. А Белизар тайком в дом пробрался, открыл шкатулку, да и говорит: «А я тоже хочу попробовать. Ну-ка, как там правильно говорится? Ветры буйные, ветры сильные, летите ко мне, как бабушка Ванда велела». Раздался тут страшный шум. Деревья во дворе к земле пригнулись. Налетел самый сильный, самый дикий ветер. Крыши с домов срывает, мусор в небо поднимает, пылью солнце закрывает. Увидела это Веселина, прибежала в дом, а там Белизар. Что же ты наделал? Зачем шкатулку взял? Смотри, что ты натворил! Сейчас я все исправлю! Надо опять слова сказать! Ветры буйные, ветры сильные! Летите ко мне, как бабушка Ванда велела! Но вышло еще хуже. Налетел настоящий ураган. Ревет, грохочет. Вот-вот начнет целые дома в воздух поднимать. Испугался Белизар. Под стол забился. Высунуться боится. Отдай мне шкатулку, слышишь? Нет, Веселина, не отдам я ее тебе. Мне, может, тоже волшебной вещью владеть хочется. Моя теперь шкатулка. Отдай сейчас же! Бросилась Веселина на Белизара, стала шкатулку отнимать, а та из рук выскользнула, да на пол упала. Разбилась шкатулка на мелкие кусочки, и тут же стих ветер, будто его и не было. Выгнала Веселина Белизара из своего дома, а сама горюет. Как же это я шкатулку не уберегла? Не жалко мне волшебства. Просто перед бабушкой Вандой неудобно. Это ведь ее подарок. И вдруг видит она, стоит в дверях бабушка Ванда и улыбается. Не горюй, Веселина. Дам я тебе новую шкатулку. Только впредь следи, чтобы она в дурные руки не попала. И стала Веселина жить-поживать, да иногда шкатулку открывать. Но не слишком часто. Так, изредка. Чтобы легкий ветерок белье после стирки просушил. Или тучку дождевую принес грядки поливать. А сосед Белизар из деревни сбежал, и больше его никто не видел. Тут и сказочке конец. Нет, пап, я все-таки не так хотела. А как? Ну вот обидел тебя кто-нибудь, а ты раз, и на него сугроб свалился. Или дождь пошел, все вокруг сухие стоят, а на него прямо струя льется. Знаешь что, Ульянка? Что? Бежим-ка скорее, а то еще немного, и эта самая струя будет литься на нас. О, ну вот, что я говорил? А ну-ка, пулей домой! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.